Эпилог. Глава первая. Мы все трудимся для бессмертия. Философы и не признавшие другого мира хотели, однако, укрепить за собой твердо владение сим светом. Желание к непрерывному себя возрождению, к бесконечной славе и к нескончаемой бытности своей повсюду есть написано: торжествование брачных законов, титлы браголовства и самые надгробные надписи ничего не твердят другого. Когда вы совет должны подать государю, то подавайте наставление ваше под именем древнего автора или в общественных рассуждениях, кое совесть делает всегда собственными того, кто в них имеет нужду. Житие канцлера Франциска Бакона перевел с французского на российский Василий Тредяковский, профессор и член Санкт-Петербургской академии наук, 1760 год.